Змей. Отступление 1. А скажи-ка мне, Карис, ты уверен, что все получится? Да, господин. Свой план я прогнал через ваш аналитический центр, и вероятность его положительного исхода варьируется от 95 до 98%. Правда, возникли небольшие сложности, но их я уже решил. Подробнее. Для того, чтобы обойти условия системы, мне пришлось подключить к плану одного из местных разумных. В общем, во время процедуры подачи заявки на членство, еще один из аборигенов узнал, что я не принадлежу к его расе, да и вообще к этой планете. Это как-то может повлиять на исполнение твоей задумки? Нет, господин, не думаю. Этот разумный уже устранен, а система приняла заявку. Практически все претенденты будут выбраны мной лично, и могу вас заверить, что эта раса не пройдет свое испытание. Что ж, пока, ты не давал мне повода усомниться в тебе. Надеюсь, этого не произойдет и впредь, в противном случае да ты и сам все знаешь. Да, господин, я не подведу. Разрешите вопрос, спрашивай, а зачем все это? Я про испытание, систему, да и вообще, не проще ли было работать по-прежнему, без огласки? Конечно, проще. В следующий раз, я отправлю хранителя к тебе, и ты сам ему все это расскажешь. Понял, простите. Прощаю. Отчеты жду каждый триместр. Глава 1. Из досье на Аспидова Вадима Николаевича. Гражданин 2 ранга. Возраст 30 лет. Рост 180 см. Вес 82 кг. Телосложение худощавое спортивное. Брюнет. Глаза карие. Чуть раскосые. Кожа смуглая. Характер спокойный. Нордический. С редкими эмоциональными всплесками. Не привлекался. Участие в массовых беспорядках не доказано. В период 2056-2061 ГГ работал на заводе по производству алкогольной продукции. Характеристика руководства положительная. В 2061 ГГ сокращен в связи с переходом производства на полную автоматизацию. Здравствуйте, Вадим Николаевич. Проходите, присаживайтесь. Меня зовут Коврова Лия Витальевна. Я, ваш куратор, буду помогать вам найти себя в новой жизни. Если вы не против... Конечно, с виду молодая девушка, лет 25-30, довольно приятной внешности, указала мне на кресло напротив себя и с интересом принялась за мной наблюдать. Я же, войдя в помещение, первым делом огляделся. Обычная, ничем не примечательная комната, размером 4×4, бледно-голубые стены и светлый потолок, на полу обыкновенный ковролин. Кабинет был практически пустым, если не считать стола и двух кресел, в одном из которых и разместилась эта особа. На столе стоял самый обыкновенный ноутбук, в который, время от времени, она мельком поглядывала. Проигнорировав приветственную речь своего куратора, я прошелся по комнатушке, тяжело вздохнув, уселся в предложенное кресло и с ожиданием уставился на девушку. «А вы не очень-то вежливы, гражданин 2 ранга Аспидов Вадим Николаевич. Вообще-то перед вами гражданин 1 ранга». Коврова с вызовом посмотрела мне в глаза, а девушка-то совсем и не молоденькая. Судя по глазам, ей не меньше 45, а то и всех 50. Хотя, признаю, сохранилась старушка неплохо, мысли текли неспешным потоком, а я продолжал все так же, молча и спокойно, смотреть на девушку. Хотя ладно, я вас понимаю, быстро переориентировалась хозяйка кабинета, потерять работу и, скорее всего, статус, да и привычную спокойную жизнь. Может, у вас ко мне какие-нибудь вопросы есть? Ну раз нет, после непродолжительной паузы снова заговорила Коврова, тогда слушайте, что вас ожидает в ближайшем будущем. Итак, пока вы работали на производстве, независимо от финансового положения, вы имели статус гражданина, теперь же ситуация изменилась. Если вы, в течение 14 календарных дней, не найдете себе работу в реальности или ваше финансовое состояние опустится ниже утвержденной нормы, то, сожалею, но ваш статус автоматически изменится на претендент, и вам придется переехать в Нижний город. Прервал речь девушки, негромко пискнувший ноутбук, и, извинившись, она внимательно уставилась в монитор компьютера. После непродолжительного пятиминутного молчания, Коврова неопределенно хмыкнула, а затем продолжила. Руководство полиса понимает, что вы потеряли работу не по своей вине, а в связи с государственной программой, но как бы банально это ни звучало, такова цена за прогресс. На данный момент вакансий по вашей специальности нет и в ближайшее время не предвидится. Есть, конечно, вариант покопаться в сети, в сером ее сегменте, но, сами понимаете, гарантии оплаты, да и вообще безопасности, вам никто не даст. Варианты решения моей проблемы, все же решил я вступить в диалог. Скажу честно, если бы вы задали мне этот вопрос минут 10 назад, то я бы отправила вас или на переобучение по льготной программе, или предложила бы вакансии, типа, модели для сайтов 16+, или оператора куклы, все там же. В общем, предложений мало и все они, так или иначе, связаны с развлечениями. Вы сказали, минут 10 назад, что изменилось сейчас? Буквально только что от руководства полиса поступила вакансия на тестера виртуальных миров, но, судя по вашему негативному отношению к вирт-играм, девушка постучала на маникюренным пальчиком по экрану ноутбука, вам она вряд ли подойдет, а работа в порноиндустрии, это значит мое, ноу, вы довольно симпатичный, спасибо за комплимент, но давайте, все же, вернемся к вопросу о работе, что там за вакансия от полиса, ваше право, итак, требуется тестер в многопользовательскую онлайн-игру нового поколения, требования к кандидату, состояние здоровья, категория А, В, психологическое состояние, категория А, возраст, значения не имеет, опыт, значения не имеет, ХМ, вы прямо-таки идеальный кандидат для этой работы, угу, что по обязанностям, так по обязанностям, вам вкратце, или зачитать официальный документ, давайте, пока, своими словами, а уж если заинтересует, изучу более детально, как скажете, ваша работа, как уже понятно из названия вакансии, будет заключаться в тестировании игры нового поколения, срок контракта, один календарный год, все время которого вы проведете в капсуле полного погружения, выйти из игры или, уж тем более, покинуть капсулу, вы не сможете, в противном случае вам грозит понижение до статуса претендент без права на восстановление, конфискация всего имущества и финансовых средств, а также штраф в размере стоимости контракта, который составляет 700 тысяч МК. Не жестковато, тут как посмотреть, предлагает администрация тоже немало. Во-первых, денежная выплата в размере, все тех же, 700 тысяч. Во-вторых, повышение статуса до гражданин 1 ранга без возможности понижения, естественно кроме случаев, описанных в резолюции 1.35.17. Ну и в-третьих, бесплатное обучение на любую востребованную специальность в любом вузе мира, хоть очно, хоть в вирте. Заманчиво, хотя и штраф, конечно. У меня есть время подумать, да и сам контракт я бы хотел спокойно и без спешки его изучить. К сожалению, времени у вас не так много, как хотелось бы. До 8 утра завтрашнего дня вы должны дать ответ. Сейчас 10.23, то есть, у вас чуть меньше 22 часов на раздумья. Вакансия, как и сам контракт, уже у вас на почте, так что изучайте и решайте, главное, не забывайте о времени. Ну и напоследок дам вам небольшой совет, соглашайтесь, условия хоть и жесткие, но вознаграждение того стоит. На этом, позвольте с вами попрощаться. Я вас услышал, Лия Витальевна, я поднялся из кресла, всего доброго, и вам, всего хорошего и до встречи. Кокетливо улыбнулась девушка, я ответил ей вежливой улыбкой, вышел из кабинета и направился в сторону лифта, находившемуся неподалеку, буквально метрах в 20. Сейчас я находился в центре полиса, в самом высоком небоскребе, по давней традиции, называющемся Москва-Сити. Все это огромное здание было отдано на откуп муниципальным службам и администрации, а последние 50 этажей, из имеющихся 200, были заняты генератором купола, который защищал весь полис от враждебной внешней среды. Таковой она стала, даже по человеческим меркам, совсем недавно, лет 8-10 назад, благодаря действиям нашего нынешнего президента, который, получив всю полноту власти над миром, не нашел ничего лучше, как нанести ядерные удары по всем крупным городам и карантинным зонам. Его решение, возможно, и спасло остатки человечества от вируса, но погубило саму планету. И хотя никакой ядерной зимы не случилось, последствия применения грязного оружия нам предстоит расхлебывать еще долго, очень долго. Негромкий мелодичный сигнал вырвал меня из собственных мыслей, и я, попрощавшись с симпатичными девчонками с ресепшена, направился на выход из этого чуда инженерной мысли. Желания тащиться целых 3 часа в общественном транспорте у меня не было никакого, и я, решив устроить себе день богача, огляделся в поисках подходящего средства передвижения. На стоянке перед входом в главный небоскреб полиса стояли 3 беспилотных такси и 1 старенькая, но ухоженная, BMW 7 модели. Хрен вам, железяки ЕЭ, мысленно обматерив роботов, Я направился к последней. Водитель, видимо заметив мое, направленное в его сторону, движение, тут же выскочил из машины и с какой-то затаенной надеждой спросил: «Вас подвести? Буду вам признателен». Услышав мой ответ, уже немолодой мужчина прямо-таки расцвел и, с неожиданной для него ловкостью, быстренько оббежал свою кормилицу и открыл мне заднюю дверь. «Прошу». «Спасибо». Усевшись на заднее сиденье автомобиля, я дождался, когда таксист займет свое законное место и назвал адрес. «На Гоголя 44, пожалуйста. Это будет стоить 500 МК. Нормально, отлично, поехали. Как скажете». Плавная и неспешная езда, полутемные улицы, тишина, царившая в салоне, все это убаюкивало не хуже любого снотворного, и я, сам не заметив как, провалился в сон, который посещает меня каждую ночь вот уже 11 грибанных лет. «Грас, здесь змей. Наблюдаю непонятное шевеление дронов в вашем районе. Змей, здесь Грас. Поздно, братишка, зажали нас презики. Вариантов у нас теперь два. Или плен, или смерть. Первый, как ты и сам знаешь, нам не подходит, остается только второй. Гранаты у нас есть, так что с этим проблем не будет. Я сейчас что-нибудь придумаю. На крайняк отвлеку их в другом месте, и вы сможете уйти. Успокойся, нам отсюда не выбраться, и ты сам это прекрасно понимаешь. О тебе никто ничего не знает, так что уходи, парень, живи ради нас. Грас, ты о чем? Я не брошу вас, это же я вас туда завел. Я проводил разведку, обхитрили нас, брат, специально в ловушку заманили. В свое время я знатного шороху навел, так что для президента мы, враг один. В общем, все, убили базар, будешь звать, я не отвечу, только себя спалишь. Удачи, братишка. А затем я услышал взрыв. В тот день погибли все бойцы нашего отряда, отряда Граса. На этом моменте, впрочем, как и всегда, я проснулся. «Быстро вы», — раздался голос водителя, и 15 минут не прошло, как заснули. «Извините, комфортно у вас тут, вот и разморило». «Да ладно, ночью-то, небось, и не спал совсем», — мужчина подмигнул мне в зеркало заднего вида, — «дело молодое, оно такое. Помню, был я в твоем возрасте». Так, дальнейший рассказ водителя я уже не слушал, с головой ушел в собственные воспоминания. Тогда, в 2046, вас стало чуть ли не половина от оставшегося населения Земли, а это почти один МЛРД, человек. Концлагеря, разделение по рангам, массовые репрессии, военный произвол, геноцид, все это всколыхнуло людские массы. Сначала это были обычные протесты и митинги, но после того, как в ходе одной из мирных акций зазвучали автоматные очереди и взрывы, противостояние граждан и народа перешло в новую фазу. Лидерами ополчения формировались отряды сопротивления фашистскому режиму, основу которых составляли добровольцы из гражданских. Командирами и офицерами таких подразделений становились военные и полицейские, перешедшие на сторону повстанцев. В прямом столкновении у ополченцев шансов победить не было никаких, но засады, скрытные атаки, диверсии выровняли изначально сложившийся дисбаланс. В ходе этой партизанской войны была разрушена и сожжена большая часть лагерей ожидания, саботировалось строительство полисов, уничтожались заводы по производству роботов и дронов, захватывались колонны с оружием, снаряжением и провиантом, выбивались командиры подразделения и офицеры. Правительство на все эти действия отвечало более чем жестко, использовался весь арсенал оружия, начиная от обычных авиабомб и заканчивая градом реактивных снарядов, но и этого президенту оказалось мало, в ход пошло ядерное, химическое и, даже, биологическое оружие. Эта война перестала быть просто конфликтом за власть, это была война за выживание. Грас, а в миру, Матвиенко Григорий Арсеньевич, был одним из военных спецов, в свое время перешедших на сторону повстанцев. Он начал собирать свой отряд, уделяя особое внимание не взрослым мужикам или готовым военным специалистам, а еще совсем молодым ребятам, стараясь научить их не столько воевать, хотя и этому тоже, сколько уметь правильно понимать жизнь. Правильно с точки зрения настоящего русского офицера и человека. Наше знакомство с Грасом состоялось, когда мне было 15, родителей в живых уже не было, а меня вели на расстрел за попытку убийства человека, повинного в их смерти. Спасло меня нападение отряда сопротивления на один из концлагерей, в котором и должна была состояться моя казнь. Этими повстанцами, как раз и, командовал Матвиенко. Он вытащил меня практически из-под дула автомата одного из бойцов президиума и заменил мне и отца, и старшего брата. По каким-то своим причинам, Грас не привлекал меня к силовым акциям, а натаскивал на разведывательную и диверсионную деятельность. Более того, личность змея не знали даже бойцы нашего отряда, для всех он являлся старым сослуживцем Граса. Вот и на последнюю, для отряда, операцию меня не взяли, хотя навел и разведал этот объект именно я. После гибели Граса я ушел из сопротивления и, по заранее подготовленным поддельным документам, переселился в полис Москва, где поступил в университет на вирт-отделение по специальности технолог пищевой промышленности. После окончания института, хотя и не с красным дипломом, я устроился на винзавод, где и проработал 5 долгих лет, стараясь не высовываться и забыть печальное прошлое. Парень, эй, парень, ты меня слышишь? Приехали, Гоголя 44, как и заказывал, с тебя 500 кредитов. Да-да, простите, задумался, все, перевел вам 1000. Спасибо за поездку и хорошего дня. Тебе спасибо. И это если что-то понадобится. Отвезти там куда или еще чего, звони, свой контакт я тебе скинул. Ага, сохранил. Еще раз спасибо и до свидания. И тебе удачи, и до встречи. Я, в этот раз самостоятельно, открыл дверь, еще раз кивнув на прощание мужчине, выбрался из автомобиля и направился к небоскребу. Отступление 2. Закрытое помещение на одном из нижних уровней Москва-Сити. Самов, что там с игрой? Проговорил, сидящий во главе стола, седой как лунь, старик. Игра стартует завтра в 09:00 по Нью-Йорку. Всего в этом проекте участвует 2 миллиона человек со всего мира. На наш полис указом президента было выделено 150 тысяч мест, из которых 140 тысяч были тайно разыграны среди неграждан и претендентов. Еще 10 тысяч должны были вбросить в общий доступ, но нам удалось перехватить и не выпустить эту информацию в массы. Уже неплохо, 10 тысяч подготовленных специалистов. Это да, но возникли проблемы с авторизацией, ее смогла пройти лишь половина наших сотрудников, оставшиеся 4993 места, чтобы они не пропали, нам пришлось передать в службу занятости. Получается, снова взял слово старик, что мы можем рассчитывать на 5000 профессионалов и еще на 5 потенциально адекватных, но абсолютно бесполезных гражданских. Пицце, друзья-товарищи, это полный пицце. Лиана Васильевна, вы что скажете? Может, среди жителей нашего Нижнего города найдутся те, кто сможет нам помочь? Извините, Альберт Яковлевич, но мне порадовать вас тоже нечем. После ряда научных исследований и экспериментов мы выяснили, что безопасным порогом нахождения человека в вирте является временный промежуток, равный 10 часам в сутки. Если превысить этот лимит, то через год человек деградирует настолько, что назвать его разумным уже нельзя. Да что там разумным, его уже и человеком назвать нельзя. Биоробот, да и тот с ограниченным функционалом. Конечно же, здесь стоит учитывать и индивидуальные особенности, но в общей массе, именно 10 часов в сутки являются пограничным рубежом. По информации, предоставленной мне Семен Палычем, я могу сделать вывод, что 140 тысяч аккаунтов игры были розданы как раз тем, кто уже не человек и, скорее всего, уже никогда им не станет. Мда, это пика ХМ. Спасибо, Лиана Васильевна, за обстоятельный ответ. У кого-нибудь есть что добавить к вышесказанному? Старик выждал небольшую паузу, а затем продолжил, ну раз нет, то на этом наше сегодняшнее собрание прошу считать закрытым. О времени следующего совещания я сообщу позже. Все свободны. Коврова, задержитесь на пару минут. Дождавшись, пока в помещении останутся только они вдвоем, старик заговорил. Ты выполнила мою просьбу? Я сделала все, что было в моих силах, но парнишка попался МММ. Сложный и на полный контакт так и не пошел. Я бы удивился, если бы он был легкий. Альберт Яковлевич, а можно вопрос, кто он такой? Он, соломинка, за которую хватается утопающий, увидев выгнутую в непонимании бровь девушки, старик поправился, ты что-нибудь слышала о человеке по прозвищу Змей? Это не тот ли разведчик, который завел отряд Граса в западню? Тот, только никого никуда он не заводил, это все в общем, это длинная история. Все материалы, которые у меня есть на этого змея, находится здесь. Мгновение, и перед девушкой на столе возникла обычная синяя папка, обязательно ее изучи. А теперь слушай, что ты должна сделать. Глава 2. Стоило мне приблизиться к дверям в здание, как они плавно разошлись в стороны, впуская меня внутрь. Фойе, как и всегда в это время, было абсолютно пустым, поэтому я, не останавливаясь, направился к лифту. Подъем на пятый этаж много времени не занял, и уже через минуту я стоял перед дверью с бронзовыми цифрами 45. Моя большая, для гражданина два ранга, квартира, целых 34 квадратных метра, находилась в спальном районе полиса, в одном из окраинных небоскребов. Моей личной заслуги в ее приобретении не было никакой, администрация полиса раздавала жилые метры всем желающим, тут вопрос стоял в другом, а именно, в содержании этого самого жилья. Фильтрованный воздух, вода, электроэнергия, клининг, обслуживание управляющего контура и т.д. Все это требовало колоссальных затрат, потянуть которые мог позволить себе не каждый. Я, слава богам, мог. Благодаря неплохой работе в реальности, да еще и в пищевой промышленности, зарабатывал я прилично, около 50 тысяч МК в месяц, что, помимо трат на содержание квартиры, с лихвой покрывало все мои потребности, в которые я, с легкой душой, включил редкие походы в кафе и рестораны и увлечения, недешевыми сейчас, бумажными книгами и лицензионной музыкой. Более того, у меня даже оставалось немного денег на отложить. К сожалению, все хорошие имеют дурную привычку заканчиваться, закончилось все и для меня, грибанная автоматизация расставила все точки над «и», и теперь, судя по всему, настал конец моей беззаботной жизни. И хотя на счету у меня лежит довольно приличная сумма и в ближайший год падение до претендента мне не грозит, ситуация складывается неприятная, очень неприятная. Алиса, набери ванну и приготовь рацион 2, еще с порога начал давать я указания помощнице, и да, просмотри присланные документы и прогони их через юридический сервер. Выполняю. Распаренный и довольный после ванны, я с удовольствием уплетал синтезированную гречку и отбивную. Благодаря прогрессу, 80% пищи сейчас было искусственного происхождения, и только самые богатые, полные граждане, могли позволить себе употреблять натуральную еду каждый день, да и то не на постоянной основе, и дело тут даже не в деньгах. После серии ядерных взрывов по всему миру чистых от радиации участков Земли осталось не так уж и много, частично проблему решали небольшие купольные фермы, но и их продукции хватало далеко не на всех, отсюда и дефицит, и космическая цена. Алиса, что там с соглашением? Расправившись с обедом, я уселся в любимое кресло и закурил. Никаких расхождений с тем, что говорила Коврова Лия Витальевна, я не нашла. По юридической части тоже все чисто, никаких дополнительных условий или скрытых обязательств не обнаружено. Хорошо, спасибо. Предложение руководства полиса в общем-то неплохое, я бы даже сказал отличное, если бы не одно «но», я видел людей, которые по 14-16, а то и все 20 часов ежедневно проводили в Вирте. Не знаю, что там мудрит правительство, но назвать это человеком у меня язык не поворачивается. Овощи или зомби – вот наиболее точная характеристика этих существ. Они и из капсулы-то выбираются лишь для того, чтобы минимально себя обходить, попить, пожрать и опорожниться, остальной реальный мир их мало волнует. Бывало и такое, что эти вообще забывались и умирали в своих гробах от жажды и голода по уши в грязи и нечистотах. Становиться чем-то подобным, естественно, никакого желания не возникало, и хотя определенные знания и навыки по работе с собственным сознанием у меня, благодаря Грасу, имелись, прежде чем рисковать, я решил полазить по сети в поисках более безопасного варианта не упасть в статусе. Как и говорила госпожа Коврова, в белом секторе сети вакансий было мало, и все они, так или иначе, были связаны со сферой развлечений, во взрослом ее разделе. Становиться порнозвездой в мои планы не входило, да и, честно говоря, заниматься чем-то подобным мне было откровенно противно, поэтому следующим, на очереди, был серый, полуофициальный, сектор. Вот тут-то как раз предложений по работе было завались, только вот беда, вся она была за пределами полиса, куда соваться без нужного снаряжения, оружия и надежной команды. Это изощренный способ самоубийства. И если с оружием и снаряжением еще можно было что-то придумать, благо деньги пока имеются, то вот с надежной командой вы, родственников, друзей или хотя бы хороших знакомых у меня не осталось, а идти стажером в незнакомый отряд – это на 90% билет в один конец. В итоге, взвесив все за и против, я решил согласиться на предложение администрации. Алиса, поставь мою подпись под контрактом и набери Коврову. Выполнено. По кухне разнеслись звуки вызова. Да, Вадим Николаевич, документы получила. Поверьте, вы сделали правильный выбор. У вас остались ко мне какие-то вопросы? Нет, может, «Тогда ответите на мой», не дав мне вымолвить и слова, протараторила Коврова. «Хорошо, я вас внимательно слушаю. Я даже как-то растерялся от такого напора». Смущенно протянула девушка. «А какие у вас планы на вечер?» «Ну, я решил сделать себе, так сказать, отвальную», осторожно произнес я. «Собирался заказать себе ужин из натуральных продуктов и посмотреть какой-нибудь хороший старый фильм. А как, я понимаю, что это неправильно и нагло с моей стороны, но может вы и меня пригласите на ужин и кино. Я был бы только рад, если бы вы составили мне компанию. Одному, знаете ли, скучно да и как-то неправильно что ли. В общем так, Лия Витальевна, можно просто, Лия, и давай на ты. Так вот, Лия, не соблаговолит ли прекрасная сударыня отужинать в моей компании, если только сударыня и отужинать да еще и натуральными продуктами», кокетливо проговорила девушка, но тут же рассмеялась красивым, чистым смехом. «Конечно хочу. К какому времени приезжать? Давайте к 20:00. «Хорошо, я обязательно буду. До вечера, до встречи. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд, нет? Я, конечно, не сомневаюсь, что я просто неотразимый красавец, но Коврова не в том возрасте, чтобы вешаться на любого симпатичного парня, да и должность у нее на такую дурочек не берут, а значит ей что-то от меня нужно. Понять бы только что именно. Может узнала кто я, вряд ли, тогда бы не она со мной разговаривала, а следователь из СБ. А может это такая тонкая игра, мля, и что теперь делать? Бежать, ждать, идти с повинной? Вот же ж, мысли крутились в голове с бешеной скоростью, но ответов на свои вопросы я не находил. В итоге, после получаса внутренних мучений и переживаний, я плюнул на все и принялся составлять меню на вечерние посиделки. «Алиса, закажи все по составленному мною списку к 19:50. Важно, все должно быть натуральное и свежее». «Принято. Сумма вашего заказа составляет 147 335 кредитов. Подтвердите оплату». «Подтверждаю. Выполнено». «Охренеть. Я только что спустил свою, практически трехмесячную, зарплату, еще 50 с копейками тысячи, это был бы минимальный порог на гражданина два ранга. Выяся, мля, понторис хренов, и уже блин не отменишь ни ужин, ни девушку». Мысленно матеря себя всеми выученными и придуманными самолично ругательствами, я снова полез в сеть. Нужно хотя бы посмотреть, где мне придется провести целый год. Вечер и ночь прошли просто шикарно, хотя, поначалу, я думал, что на ужине все и закончится. Лия в шикарном вечернем платье, я в классическом костюме, накрытый по всем правилам этикета стол, нейтральная музыка, холодные вопросы, такие же ответы, неловкое молчание. Разрядил напряженную обстановку бокал с вином, случайно задетой рукой девушки и упавшей со всем своим содержимым на ее дорогое, даже на вид, платье, а дальше было быстрое застирывание, моя рубашка, надетая на обнаженное тело Лии, случайное прикосновение, объятья, поцелуи, сначала робкие, а затем все более смелые и страстные. Незаметно для меня, вечер перешел в великолепную ночь, которой мы все никак не могли насытиться друг другом, раз за разом ныряя в пучину страсти и поднимаясь к пику блаженства. Заснули мы лишь под утро, когда силы оставили нас окончательно. Утро началось неплохо. Проснулся я от приятного чувства внизу живота. Долго продержаться под этой сладкой пыткой я не смог и вскоре достиг вершины удовольствия. Спустя какое-то время, когда сознание выплыло из приятной неги, и я открыл глаза, перед взглядом предстало прекрасное лицо моей ночной партнерши. «Так, сейчас встаем, одеваемся и завтракаем. Через 3 часа мы должны быть в Москва-Сити. Там ты пройдешь полное обследование, затем парочка несложных тестов, а дальше...» «Стоп, стоп, стоп, слишком быстрый переход. Давай так, сейчас душ, затем завтрак, а потом ты мне все не спеша расскажешь». «Да-да, извини, чур, я первая в ванну». Меня чмокнули в нос, и девушка будто телепортировалась. Так быстро она исчезла из поля моего зрения. Я еще какое-то время повалялся, вслушиваясь в звуки льющейся воды, а затем проговорил: «Алиса, кто-то пытался тебя взломать. Было зарегистрировано 3 попытки взлома. В 19:31, в 21:35 и 04:27. Вся защита отработала штатно, проникновений в систему не зафиксировано. Вот даже как, ну-ну, Алиса, полный сброс до заводских настроек, включая защищенную папку. Вадим, вы уверены, вы потеряете все данные и файлы?» «Подтверждаю, выполняю». Когда-то давно Алиса была простенькой программой, встроенный во все электронные устройства, с развитием цифровых технологий, в общем, и программного обеспечения к ним, в частности, простенькая программка эволюционировала в полноценного виртуального, и не только, помощника. Сейчас не было ни одного электронного устройства, в котором не было бы подобного приложения. Жить в современном обществе без наличия какого-нибудь гаджета совершенно невозможно, поэтому Алиса появилась и у меня. В бытность мою студентом я познакомился с одним неплохим программистом, жаль он влез не туда, за что и был взят с пшниками, как говорится, за жопу, который переделал помощницу под меня и поставил сложную многоступенчатую защиту. Сам я в этом не соображаю ничего, от слова совсем, но компьютерный гуру уверил меня, что даже с пшным хакером его детище не по зубам. Моя Алиса знала слишком много моих секретов, поэтому оставить ее без присмотра на целый год, к тому же после сегодняшней ночи, я позволить себе не мог. Вот и пришлось временно убить мою верную помощницу. Жалко было, конечно, но в одном тихом и неприметном месте лежала копия этой переделанной программки. Пока моя партнерша продолжала плескаться в душе, я быстренько настроил новую Алису и заказал приготовить завтрак на двоих. Только я закончил со всеми приготовлениями, как шум воды в ванной стих. Подхватив чистое белье и футболку с шортами, я прошлепал к двери в санузел. «О, ты меня уже встречаешь, это так романтично!» Лия восторженно вздохнула, а затем закончила полушутливым тоном. «Давай быстрее, а то весь завтрак съем я, а голодным останешься ты». После водных процедур и легкого завтрака, я уселся в любимое кресло, закурил электронную сигарету и проговорил. «Все, теперь я готов тебя внимательно слушать, а что рассказывать? Сейчас мы одеваемся и едем в центральный небоскреб, там пройдешь обследование, сдашь необходимые тесты и все, к 17:00 ты должен войти в игру». Так быстро вакансия же только вчера появилась. Вчера появилась, а сегодня уже закрыта, желающих попасть на закрытую вечеринку довольно много, так что ты успел заскочить в последний вагон, в прямом смысле, ты, последний принятый тестер. Сегодня в 09:00 по Нью-Йорку игра начнется. Кстати, по поводу нее, я вчера прошерстил всю сеть, но никакой информации о ней не нашел. Пояснишь, а что тут пояснять? Пожала плечами девушка, сейчас идет бета-тест, и пока он не закончится, никто ничего анонсировать не будет. Со всех контрактников взяли расписку о неразглашении, ты, кстати, тоже такую подписал, неужели не читал присланные документы? Я мысленно выругался, вот что бывает, когда слишком надеешься на гаджеты, а не на себя. Внимательнее надо быть, а то слишком расслабился за время мирной жизни. Вслух же я ответил, честно, не читал, прогнал через юриста и все. Это плохо, ответственнее нужно относиться к документам. А сколько всего нас, таких подопытных? Решил перевести я неприятную тему. Со всего мира, около 2 млн. От нашего полиса, 150 тыс. Нормально так, и что меня ждет в капсуле? Не знаю, смутилась девушка. Я знаю только общий регламент. Кстати, а почему ты все это знаешь? Ну, вообще-то, я, куратор одной из групп тестеров, всего вас у меня, 31 человек. И что, ты к каждому напрашиваешься на ужин, дебил? Я не такая. Всем просто разослала, куда и во сколько нужно подъехать. Поняв, что перегнул, я схватил девушку в охапку и прижал к себе. Прости, волнуюсь я очень, вот и несу всякую чушь. Ладно. У нас еще полчасика есть перед выходом, давай извиняйся, быстро. Нет, наоборот, медленно. Я очень раскаиваюсь и сейчас докажу и быстро и медленно. Глава 3. К зданию Москва-Сити мы подъехали в начале первого, опоздав к назначенному времени совсем чуть-чуть, минуты на 2-3, не больше. Огромный холл небоскреба встретил нас обилием лиц и шумом множества голосов. Навскидку здесь присутствовало не меньше 5000 человек, заполнивших практически все пространства зала. Лезть в самую гущу мы не стали, остановились на небольшом свободном пяточке около самого входа. «Здесь мы с тобой и расстанемся», — негромко проговорила Коврова, — «до встречи». Ответить я ничего не успел, моя, уже бывшая, спутница коротко поцеловала меня в губы и исчезла в толпе. Не сказать, что я прямо-таки удивлен последними действиями девушки, но... Признаться честно, я ожидал какого-то более тонкого и изящного, что ли, прощания. Долго пребывать в собственных мыслях мне не дал голос Алисы, который появился в наушниках. Получен запрос на соединение. Абонент администрация. Разрешить, соединяй. Стоило мне утвердительно ответить на запрос, как на экране ОДР, очки дополнительной реальности, возник незнакомый логотип в виде трезубца с ангельскими крыльями, а в ушах зазвучал незнакомый мужской голос. «Здравствуйте, уважаемые граждане! Мы рады приветствовать вас в стенах Москва-Сити. Все мы знаем, что вы прибыли сюда не просто так, а для того, чтобы принять участие в нашем инновационном проекте с оригинальным названием «Игра». Сейчас каждому из вас на ваши электронные устройства придет маршрут, следуя которому вы доберетесь до вашего нового, по крайней мере на ближайший год, дома, но для начала всем вам необходимо пройти ряд обязательных процедур. Через 3,5 часа я стоял около своей капсулы с красивым номером 150, опираясь на невысокое ограждение, любовался открывающимся видом. Огромное, просто невообразимых размеров, пространство, уставленное многоярусными рядами верткапсул, между которыми сновали редкие уже транспортеры, развозя последних бедолаг по местам их будущего жительства. Точно такая же платформа привезла сюда и меня, вместе с соседями, которые, к сожалению, оказались людьми неразговорчивыми и нелюбопытными, так что за затухающей жизнью я наблюдал в одиночестве. Когда в поле зрения остался один единственный транспортер, я понял, пора. Раздевшись догола, я аккуратно сложил выданный комбинезон в специальный ящик под капсулой и нырнул в ее теплое нутро. Стоило мне нормально улечься, как перед глазами появилось серьезное лицо моей бывшей спутницы. «Слушай меня очень внимательно, змей. Ты должен достичь 100-го уровня. Это твоя основная и единственная задача. Ты понял меня?» «Да, но я не...» «Молчи!» Резко перебила меня Коврова. «Запомни, 100-й уровень. И еще доверять там можешь только одному человеку. Князеву Вячеславу Андреевичу, позывной, француз. Повтори, 100 уровней, француз». Но, договорить мне не дал долгий поцелуй девушки, прервала которой двинувшаяся на закрытие крышка капсулы. Стоило ей занять свое место, как по нейроване, официальное название верткапсул, разлился мягкий голубоватый свет, а прямо перед глазами включился небольшой таймер, который отсчитывал последние секунды до старта игры. На цифрах 0000000. Меня накрыла тьма, которая практически сразу превратилась в космическую пустоту с обилием далеких и совсем неярких звезд. Мое внимание привлекла одна из них, пожалуй, самая яркая и, как мне показалось, самая близкая. Чем дольше я удерживал на ней свой взгляд, тем больше и ярче она становилась, пока, в один момент, не поглотила все вокруг, включая и меня. Не было ни страха, ни жара, ни боли, просто яркая вспышка. И я уже нахожусь в центре небольшой и абсолютно пустой комнаты, единственной особенностью которой было зеркало, полностью занимавшее одну из стен. Из него на меня смотрел высокий молодой человек, с темными почти черными волосами и, почему-то, зелеными глазами на вполне симпатичном немного смуглом лице. От самолюбования меня отвлек раздавшийся откуда-то сверху металлический голос. «Разумный, самоназвание расы, человек, хомо, интеллектуальный уровень». 130 ед. Претендент. Допущен к испытанию. Стартовый пакет претендента – 2000 нанитов. Время нахождения в инфотике – 15 стандартных минут. Стоило голосу замолкнуть, как изображение, повторяющее до этого момента все мои движения, застыло, а рядом с ним появилась надпись. Раса. Человек. Хомо. Имя. Введите имя. Уровень. 0. Сила. 1. Ловкость. 1. Выносливость. 1. Интеллект. 1. Мудрость 1. Класс. Не выбран. Классы будут доступны после получения 10 уровня. Свободных очков характеристик. Ох, 5. Судя по появившейся менюшке, особо заморачиваться разработчики не стали, взяли классическую систему МОРПК, что, лично для меня, было даже к лучшему. Я, откровенно говоря, небольшой фанат компьютерных игр, зато очень даже люблю и уважаю книги, особенно популярного в допандемийное время жанра литрк. Ниже окна персонажа замелькал таймер обратного отсчета. 14:39, 14:38, 14:37. Итак, у меня есть чуть больше 14 минут, чтобы успеть узнать хотя бы основную информацию. Как я знал из прочитанных книг, создание персонажа является одним из самых важных критериев успешной и комфортной игры. Названия характеристик были интуитивно понятны, но лучше лишний раз перестраховаться, чем потом кусать локти из-за того, что поленился проверить. Характеристики. Справка. Целую секунду ничего не происходило, и я уже начал сомневаться в правильности собственных действий, Но вот, изображение в зеркале мигнуло и на месте моего отражения появилась простыня текста. Сила, характеристика, количественно выражающая физические способности индивидуума, отвечает за физическую силу, возможность использования различного ручного вооружения и подъем тяжести, а также определенная колва пунктов этой характеристики необходима для получения некоторых профессий. Ловкость, характеристика, количественно выражающая физические способности индивидуума, отвечает за физические ловкость, скорость и реакцию, отражает сочетание подвижности, координации и тонкой моторики, позволяет быстрее реагировать на внешние раздражители, а также определенная колва пунктов этой характеристики необходима для получения некоторых профессий. Выносливость, характеристика, количественно выражающая физические способности индивидуума, отвечает за физическую выносливость, стойкость к ядам, отравлениям и некоторым умениям, позволяет дольше совершать физические действия, носить различные виды скафандров и бронекостюмов, а также определенная колва пунктов этой характеристики необходима для получения некоторых профессий. Интеллект, характеристика, количественно выражающая умственные способности индивидуума, отвечает за скорость мышления и тактическое решение задач, возможность пользоваться различными техническими средствами, не оружием, а также определенная колва пунктов этой характеристики необходима для получения некоторых профессий. Мудрость, характеристика, количественно выражающая умственные способности индивидуума, отвечает за объем обработанной информации, психологическую выносливость, управление различными техническими средствами и стратегическое решение задач, а также определенная колва пунктов этой характеристики необходима для получения некоторых профессий. В принципе, все именно так, как я и предполагал, но теперь появились новые вопросы. Классы и профессии. Время. 10.10, 10.09, 10.08. Из все тех же книг, что такое класс и профессия, я понимал, но класс, справка, класс, совокупность физических, психологических и умственных способностей индивидуума, определяющая его умения и направление развития. Бонус выбранного класса, плюс 1 ох за каждый 5-й уровень ко всем профильным характеристикам, смотри описание. Класс, профессия, справка. Профессия – вид деятельности индивидуума, требующий определенных знаний, умений и опыта. Для получения выбранной профессии необходимы определенные значения профильных характеристик. Бонус выбранной профессии – плюс 1 ох за каждый 5 уровень к одной профильной характеристике, смотри описание профессии. Здесь уже сложнее, но, в общем-то, тоже ничего сверхординарного. Время – 8.27, 8.26, 8.25. По моему плану минимум, мне осталось только вписать новое имя и раскидать свободные ох. Я хочу вписать имя. В зеркале мониторе появилась строка имени из окна персонажа, а голос произнес: громко и четко назовите личное имя и родовое, если имеется. Личное, Керриден, родовое, Орм. С именем я решил не мудрить, выбрал один из своих наиболее звучных псевдонимов в сети. Принято, хотите распределить свободные очки характеристик? Да, хочу. На мониторе вновь появилось мое изображение и окно персонажа. Громко и четко произнесите, сколько ох и в какую характеристику вы хотите добавить. По окончанию распределения произнесите. Утвердить. Внимание. Если вы не успеете распределить ох, то они сгорят. Внимание. После команды утвердить отменить распределение будет невозможно. 6.26, 6.25, 6.24. Итак, у меня осталось всего 6 минут, чтобы правильно распределить свободные ох. Прикидывая различные варианты так и эдак, я пришел к выводу, что оптимальным для меня сочетанием будет интеллект плюс ловкость. В первую характеристику я вложил 3 ох, а во вторую – 2. Время – 0.20, 0.19, 0.18. Фух, успел. Окно персонажа. Картинка в зеркале снова сменилась. Раса – человек, хомо. Имя – Керрида Норм. Уровень – 0. Сила – 1. Ловкость – 3. Выносливость – 1. Интеллект – 4. Мудрость – 1. Класс – не выбран. Классы будут доступны после получения 10 уровня. Свободных характеристик – 0. В это же время таймер остановился на последних 5 секундах, и снова зазвучал металлический голос. Все необходимые условия выполнены. Ваше первое задание – МИ, многофункциональный индивидуальный имплант, награда за выполнение – 300 нанитов, штраф за провал задания – смерть. Начальная точка, исследовательский институт Гретфол, Планета ГР-1315, самоназвание, Тиргильд. Начинаю перемещение в начальную точку. 5, 4, 3. На цифре 0 я снова потерял сознание. Глава 4. Очнулся я от непонятного и не очень приятного шипящего звука. Стоило мне открыть глаза, как в них тут же ударил яркий, слепящий свет. Кое-как проморгавшись, я попытался сесть и, о чудо, мне это удалось, причем довольно легко. Место моего пробуждения представляло собой небольшое помещение метров 20 на 15, в котором располагался с десяток, непривычного вида, нирван. Светло-серые стены, темный пол, светящийся потолок, капсулы, все это живо напомнило мне один верт-клуб, в котором я пару раз накручивал обязательные верт-часы. Очнулся, ну и хорошо, звучание слов мне показалось странным, но я не придал этому особого значения, а повернувшись на голос, так и вообще забыл об этой маленькой странности. Со мной сейчас говорил, черт или дьявол. Более точного описания монстра, вынырнувшего из-за моей спины, я подобрать не смог. Нет, реально. Красная рожа, небольшие клыки, слегка выпирающие из-под нижней губы, даже маленькие рожки на лбу, все в точности, как показывали в фильмах и описывали в книгах. Я неистово начал крестить это существо, пытаясь вспомнить хоть одну молитву, из любой религии, бывших когда-то на земле. Ау, тише, тише, ты что никогда каргианцев не видел? Я живое, разумное существо. Клам, вкали ему что-нибудь успокаивающее. После слов этого черта, мне в пятую точку что-то, довольно болезненно, кольнуло, и захлестнувшие было эмоции начали потихоньку отпускать. Уже секунд через 30 я смог прийти в себя и начать более-менее трезво мыслить. Итак, что я последнее помню? Контракт, Коврова, капсула. Пустая комната, зеркало, институт Гретфол. Даю руку на отсечение, что я в игре, а раз так, то здесь может быть кто угодно. Хоть дьяволы, хоть ангелы, хоть летающие розовые пони. Решив удостовериться в своих домыслах, я обратился к Хаэм Каргианцу. Мистер, а вы не подскажете, где я сейчас нахожусь? Почему же не подсказать? Ты в медсекции Гретфол, планета Тиргильд. Меня, кстати, Кролл зовут, Кролл Харан. Я, здешний медтехник. А как, вы это извините меня за? За это не переживай, перебил меня черт. Я, уж поверь, тут всякого насмотрелся. Так, ты у нас, Киррида Норм, значит. Кролл на мгновение замер, а затем продолжил. Ну что ж, могу тебя поздравить. Ты полностью здоров и дееспособен, а следовательно, можешь спокойно валить на все 6 сторон. Ага, спасибо. Но может перед тем, как я уйду, вы ответите на пару вопросов. Не спешил я выбираться из капсулы, может и отвечу, но не здесь и не сейчас. Я, видишь ли, на работе и дел у меня по самые рога, но, парень сделал многозначительную паузу, если вечером ты угостишь меня, скажем, парой бутылочек пивка, снова пауза, то может быть, намек понятен, а пока, не отрывай меня от работы, я бы с радостью, но вот какая беда, Кролл, перешел я на доверительный тон, во-первых, я не знаю куда идти, а во-вторых, в чем? Вещи мои где? Не светить же причиндалами. Я выбрался из капсулы и кивнул головой вниз, перед всеми прохожими. Момент, заболтал ты меня совсем. Бурча себе под нос, каргианец нырнул куда-то под мою капсулу и поднялся из-под нее уже с небольшим, пластиковым на вид, ящичком. Положив его прямо в капсулу, медтехник на секунду застыл, а затем пододвинул контейнер ко мне и заговорил. Все, твои параметры я внес, так что все будет точно по размеру. Дальше. Вот это. Кролл достал из ящика какой-то металлический браслет. НПК, он же наручный персональный коммуникатор, он же, просто ком. При отсутствии МИ, вещь незаменимая, он тебе. И документы, и компьютер, и кошелек, и навигатор, и много что еще. Сейчас одеваешься, вбиваешь в этот девайс слово «домой» и по навигатору топаешь в свою, на время нахождения в институте, комнату. Извини, но у меня действительно много работы. На созвоне. На этом каргианец отошел к самой дальней от меня капсуле и завис. Теперь уже, судя по всему, надолго. Я же, проводив парня взглядом, принялся одеваться. Много времени эта процедура не заняла, минут 5 не больше. Как и говорил Кролл, и нижнее белье, и комбинезон, и ботинки оказались точно в пору. Причем последние интегрировались в комбез, образуя с ним одно целое. Сделав пару несложных физических упражнений, я остался доволен приобретенным костюмчиком, который нигде не жал, не давил и не стеснял. Последним предметом гардероба стал пресловутый НПК, который, оказавшись у меня на руке, расползся по всему предплечью и, теперь, напоминал скорее наруч, чем браслет. Закончив трансформацию, устройство застыло, а на верхней его части загорелся экран, на котором появился какой-то полупрозрачный значок, постепенно наливающийся белым цветом. Когда этот своеобразный индикатор заполнился полностью, превратившись в ярко-белые шестеренки, на экране появился текст, на неизвестном мне языке. Чем дольше я смотрел на эти закорючки, тем понятнее становилось написанное. Казалось, будто бы знакомые буквы накладываются поверх неизвестных слов. «Здравствуйте, мы благодарим вас за выбор НПК нашей компании, Global Cluster. За оказанное доверие мы приготовили вам приветственный бонус, 2 недели бесплатного пользования Галанетом. Начать персонализацию, и если вначале читалось все с трудом и по слогам, то уже к концу приветствия казалось, что слова неизвестного языка написаны на общемировом или на родном великом и могучем. Под текстом появились 2 кнопки, да и нет. Клацнув на положительный ответ, я принялся читать следующие появившиеся сообщения. Для дальнейшей корректной работы устройства, введите свои данные. Личное имя, родовое, если имеется, номер счета, если имеется, введите данные учетной записи, если имеется, или зарегистрируйтесь для входа в Галанет. И снова 2 кнопки. Начать настройку и пропустить. Понимая, что сейчас не время и не место заниматься таким важным делом, я нажал на пропустить. НПК мигнул, и на экране появился своеобразный рабочий стол с множеством различных иконок. Решив кое-что проверить, я поднес руку с коммуникатором к губам и негромко произнес: «Домой». К моему огромному разочарованию, никакого эффекта после моих слов не последовало. Тогда я механически тапнул по значку навигатора. На экране появилась строка для ввода, а ниже всплыло окошко с инопланетной клавиатурой. Меня это на секунду смутило, но закорючки были вполне понятны, поэтому я, недолго думая, вбил «домой». Над устройством тут же возникла 3-мерная план-схема Института Гретфл, на которой 2 зеленые точки, отмеченные как ВИА и каюта 21023, были соединены такой же зелененькой кривой. Пожелав удачи ушедшему в себя каргианцу и прихватив пластиковый ящичек, я свернул карту так, чтобы на экране НПК был виден я и 10 метров вокруг, и направился в каюту 21023. Дверь, которая, до этого момента, на фоне стены была совершенно незаметна, бесшумно сдвинулась в сторону, открывая дорогу к моей будущей обители. Как только я вышел, она, также бесшумно, стала на место. Я отошел от нее на 2 шага и вновь подошел. Чего и следовало ожидать, свободным был только выход. Для входа, видимо, требовался какой-то пропуск. Больше не став заморачиваться, я, согласно своей путеводной нити, двинулся вправо по коридору, стены и потолок которого мягко светились, а под ногами приятно пружинил материал, похожий на резину. Спустя почти час блужданий по коридорам и уровням этого здания, я наконец нашел заветную дверь, на которой инопланетными цифрами значилось 21023. При моем приближении рукотворная преграда отъехала в сторону, открывая взгляду мое, надеюсь, временное жилище, маленькую комнатушку 2х3, в которой из мебели была только кровать и небольшой, как в купе поезда, столик. Мда, после моих 34 квадратов. Ну да ладно, чем богаты, тому и рады. Я дождался, пока закроется входная дверь, и плюхнулся на свое новое спальное место. Я лежал на кровати и не мог понять, что не так. Меня охватили какие-то непонятные, противоречивые чувства. Сознание за что-то цеплялось, а вот за что именно, я понять не мог. Наконец до меня дошло, все слишком реально. Нет никаких признаков того, что это иллюзия. Никаких шкал или значков перед глазами, звуки, запахи, тактильные ощущения, все чересчур настоящие. Я пригляделся к комбинезону, каждый сантиметр ткани был хорошо виден и осязаем, даже небольшие пылинки проглядывались на нем. Не удержавшись, я подул, и пылинки, подхваченные потоком воздуха, отправились путешествовать по комнате. До последних событий я действительно ни во что не играл, но любопытство – штука коварная, поэтому несколько раз я все же заходил просто посмотреть. В той паре игр тоже все было довольно близко к реальности, но фальшь все же чувствовалась. То абсолютно идентичные предметы, то пропадали или резко менялись запахи, то вкус был слишком пресным или, наоборот, чересчур ярким. Основным индикатором нереальности были чувства, Например, боль. Там она была легкая, быстро проходящая, будто укол маленькой иглой. Здесь же, это чувство было полноценным, без фильтров и ослаблений. Проверил я это довольно просто, ущипнул себя за руку. Боль была настолько яркой и реальной, что я даже вскрикнул от неожиданности. Остается только отдать должное создателям. Игра – действительно инновационный проект. На этой хвалебной ноте я перестал забивать себе голову и решил, что пора бы привязать к себе подаренный девайс. Помня свой предыдущий опыт с голосовым вводом, я сразу же клацнул по экрану и перешел в меню настроек. Выбрав пункт «Регистрация и первичная настройка», я принялся следовать указаниям. «Введите, пожалуйста, личное и родовое, если имеется, имена. Кирида Норм», – напечатал я. «Приложите любой палец к маркеру с отпечатком, теперь поднесите устройство к глазам. Придумайте пароль, придумайте кодовое слово. Алексей», – транскрипцией написал я имя своего родного отца, а следом имя мамы, Лиана. «Принято». После прохождения процедуры привязки, я полез в меню уже обычных настроек. Все названия разделов и иконки были интуитивно понятны, поэтому я быстренько все подстроил под себя. Выставил женский голос, обозвал Алисой и разрешил голосовое управление. Вот, так-то лучше, почти как моя виртуальная помощница, там, в реале. Следующим пунктом моего дневного плана был серфинг по Галанету. Необходимо было понять, куда я попал и каковы правила этой игры. Поэтому, быстренько зарегистрировавшись в сети, я, так сказать, нырнул в пучину местного интернета. Глава 5. В сети я просидел до самого вечера, а это ни много ни мало, часов 7, а то и все 8. К моему удивлению, никакой официальной информации по игре в сети не было, от слова совсем. Ни справочной, ни вики, ни информатория. Складывалось такое ощущение, что я и вовсе не лежу в капсуле полного погружения, а каким-то неведомым образом переместился в параллельный мир. Ход, конечно, интересный, но, как по мне, так тут разработчики перегнули, хотя проект же инновационный. Чтобы хоть как-то разобраться с окружающей меня реальностью, мне пришлось перелопатить кучу различных сайтов, блогов и каналов. Итогом моих изысканий стала небольшая заметка в НПК, в которой я попытался кратко и по существу изложить основные игровые моменты. Слава богам, с общей стилистикой игры разработчики не стали изобретать велосипед, а, как и в случае с характеристиками, пошли по проверенному пути классических RPG. С набором опыта, ростом уровней и наличием классов и умений, стоит отдать должное сценаристам. Они довольно органично, хотя и не без огрехов, вписали игровые условности в мир космической фантастики. Итак, имеется некая галактика с сотнями миллиардов звезд и планет, а также с огромным количеством разумных рас и государственных образований. В одном из рукавов этой галактики, как раз там, где я и появился, правит бал три огромных звездных государства. Аркросская империя, Галецкая федерация и директорат Бристон, разделенных между собой, так называемой, буферной зоной, обилием средних и мелких звездных объединений и сообществ. Население этой галактики может похвастаться огромным многообразием форм и рас, от разумных камней и полуматериальных существ до высокоразвитых насекомых и гуманоидов. Тем не менее, около 90% разумного населения галактики составляли именно люди, пусть и с небольшими различиями, выражающимися в количестве конечностей, наличии или отсутствии волос, кожи, чешуи и т.п. Более того, большинство рас могли иметь общие потомства, тем самым, еще больше разнообразив внешний облик обитателей галактики. Естественно, без ссор, войн и конфликтов такое разнообразие обойтись не может и быть бы большой войне, если бы не одно «но», над всем этим хаосом стояла система. Местные ученые выдвигали кучу гипотез, откуда и как могла появиться подобная структура, но меня этот вопрос интересовал мало, потому как, и так понятно, откуда что взялось. Одним из основных столпов современной цивилизации является технологиями многофункционального индивидуального импланта, вживляемого напрямую в мозг разумного существа и выполняющего множество различных функций, помимо обычных паспорта, кошелька, коммуникатора, хранилища знаний и т.д. Этакая нейросеть, какой ее рисовали писатели-фантасты начала 21 века, этот имплант является своеобразной консолью для связи с системой. Вызвать меню персонажа, раскидать ох, выбрать класс. В общем, делать все то, что непосредственно связано именно с системной составляющей. Уже все это делает МИ одним из величайших открытий галактики, но есть и еще одна, пожалуй, самая важная для многих разумных, функция – бессмертие. Дело в том, что все прочие опции могли выполнять и другие современные девайсы. Один из таких, кстати, был сейчас у меня на руке, а вот возможность возрождения она есть только при наличии вживленного ми. Объяснялось это довольно интересно, браво сценаристам. Только этот вживленный имплант мог делать своеобразный слепок души, который до момента возрождения хранился где-то в памяти системы. Но и тут оказалось все не так просто. Одной нейросети для этой процедуры было мало, к ней необходимо было иметь еще и 1 МЛН, кредитов, местная валюта, не менее 300 свободных нанитов, аналога опыта, и быть не старше 99 уровня, от 100 и выше, возможности возрождения не имелось. При отсутствии этого набора, слепок души хранился один стандартный год, все стандартные меры веса, расстояния, размера, времени и т.д. идентичны земным, по истечении которого наступала окончательная смерть. Возрождение, если не вдаваться в подробности, выглядело довольно просто. В произвольной репликационной камере, особый вид медкапсул, имеющихся в любом крупном медицинском или научно-исследовательском учреждении, создавалось новое пустое тело со стандартными параметрами и заданной внешностью, затем в него помещался слепок души и вуаля, процедура завершена. Естественно, ни о какой нейросети, высоком уровне или прокачанных характеристиках не могло быть и речи, возродившийся вновь оказывался на один уровне со всеми его недостатками. Еще одной важной, по моему мнению, опцией ми было производство опыта, а точнее, нанитов, НН. В зависимости от модели и класса импланта их количество разнилось, от 100 НН в месяц до 1000. Помимо создания нанитов нейросетью, было и еще несколько способов добыть этот важный компонент. Первый – это получить напрямую от системы, за заслуги или выполнение каких-либо заданий или квестов. Работало все несложно. На системный счет зачисляется награда, вывести которую можно было несколькими вариантами. Обналичить в любом офисе мегакорпорации нейро или перевести на любой банковский счет. Второй – это собрать трофеи прямо с трупов или мест боев. В основном этот способ использовали военные, мародеры, убийцы, воры и т.д. Здесь все было еще проще. После смерти нейросети все улучшения сворачивались в базы нанитов БН, которые можно было сразу же вживить себе или оставить в качестве платежного средства. Цена на эти базы была строго регламентирована – 100 нанитов, 100 ТИС, кредитов. По мнению местных ученых, наниты – это микроскопические роботы, которые могут улучшать различные качества разумного. Хочешь быть сильнее – наниты перестроят мышечные ткани или вообще заменят их на синтезированные. Хочешь увеличить реакцию, наниты улучшат ЦНС, центральную нервную систему, и увеличат скорость прохождения нервных импульсов и т.д. Вообще, улучшить свои физические и умственные качества и способности, а заодно и повысить характеристики, можно было несколькими способами. Прямое хирургическое вмешательство, проводилась операция, в ходе которой заменялись желаемые органы. Чаще всего этим вариантом пользовались чужие расы. Повышение уровня. При повышении появлялись свободные ох, очки характеристик, с помощью которых можно увеличить любую характеристику. До 10 уровня, каждое повышение приносило по 3 ох, а после 10, по 1 ох. Нехирургическое вмешательство. Желающим устанавливался имплант, база нанитов, который был запрограммирован на увеличение определенной характеристики на заданную величину. Дополнительный плюс к статам можно было получать после 10 уровня, выбрав для себя интересующий класс и получив профессию. Информации о таком важном аспекте игры, как класс, было очень и очень мало. Как мне удалось узнать из скудных сведений в сети, всего существует 10 классов. Воин, защитник, мастер-техник, бот-мастер, убийца, авантюрист, вор, медик, инженер и ученый. У каждого из них было по 2 свои профильные характеристики, например, у воина – это сила плюс ловкость, у вора – это ловкость плюс мудрость, а у инженера – мудрость плюс выносливость и т.д. И свои сильные и слабые стороны, поэтому раскрывать сведения о собственном классе никто и не спешит. Как писал один из сетевых гуру, когда придет время, вы сами все узнаете.